Глава 14. Эх, нам бы так. Загнал рабов в поле и забудь, что следи за ними. Или гони скотину в горы, пока не там копошатся. Сейчас трава на склонах сочная. Самое оно для коней. Вершина Аурванта с ее белой снежной шапкой все отдалялась и отдалялась. Солнышко слегка припекало. Это южнее, ставшей ему родной Персией, уже стояла жара. А здесь так, терпимо. Все дожди, какие могли их достать, они собрали, везя Мандану к отцу. Склоны зеленели, по обоим сторонам от широкого торгового тракта трудились крестьяне. То там, то здесь виднелись деревни в окружении полей и садов. Кое-где паслись отары овец, еще реже небольшие табуны. Вряд ли стоило опасаться погони, и все же Тарш сильно нервничал. Вырвавшись из ставшей ненавистной столицы Мидии, спокойней не стало. Ему хотелось как можно скорее оказаться подальше от Экбатаны. Дорога, хорошая для лошадей, позволяла телеге двигаться чуть быстрее караванного верблюда. Чтобы как-то избавиться от гнетущих мыслей, Тарш развлекался, слушая разговор Тигадоя и Иксбешу, завистливо осматривающих обихоженную местность. «У меня дома осталась жена, а при ней два раба, старик да мальчишка, почитай одного возраста с моим старшим. Толку от них чуть. Старика из похода привез еще мой дед покойный, когда ходил на Илам. Это с Таиспом-то?» «С ним. Было еще трое, да, померли. Мальчишку-то я купил уже сам. Это потом оказалось, что он под стать сынку моему. Оба сорванцы. Я уж и порол сразу обоих и поодиночке. Да все без толку. Иной раз мутузят их дружку, но когда заодно, то уж тут держись. Только перед противников летят». «Ты что ж, позволяешь сыну водить дружбу с рабом?» Иксбешу, недоумевая, приподнял брови. «Я тут подумал». Тигадой почесал затылок. «Может, в рот его ввести? Женил со временем на своей старшей дочери. Работник он будет справный, силы Ахура не обделили. А что раб? Так что с того? Как возраст войдет, так сбежит, змееныш. Пью мне не пить, сбежит. Подрежь ему жилы на ноге, тогда не сбежит». «Дурак ты, Иксбешу! Зачем мне хромой раб? Я лучше дочь ему в жены дам. И работник в семье, и дочь пристроена. У нас девок много, а парней мало. Позапрошлой зимой, почитай, половину мор забрал. Там, глядишь, его заберут в ополчение не сынка. Коли живой вернется, так опять же добычу в рот привезет». «Это при комбизе-то? Вряд ли». Тут собеседник Тигадоя покосился на Тарша, но тот сделал вид, что погружен в свои мысли и не слышал укора в сторону царя. Все же Иксбешу на всякий случай понизил голос и добавил: «Не видать нам военной добычи. А подати плати. Нам еще хорошо, под царем ходим. А вот те, кто под князьями, тех так и вовсе гонят из долин и загоняют в горы». Тут Тарш был с ним согласен. Персия еще задолго до царствования Куруша начала напоминать кипящий котел. В результате перехода к земледелию обозначили серьезные разногласия глав кланов со свободными общинниками. Последние, не имея в достатке рабочих рук в виде рабов, продолжали вести полукочевой образ жизни, сетуя на захват всех плодородных долин приближенными царя, все больше впадая в зависимость от князей. Завоевание Аншана Таиспом на время решило эту проблему, но после поражения от Мидии ситуация усугубилась. Положение мог спасти удачный набег. Претендентов было двое. Элам, вернее, та его часть, что не была завоевана Таиспом, и, собственно, Мидия. Но с Эштумегу комбез никогда воевать не рискнет. А если идти на Элам, то пришлось бы иметь дело с Вавилоном. И в том и в другом случае персам ничего хорошего не светило. «Может, мы зря не пошли в Парфию?» — продолжал сетовать Иксбешу. «Глядишь, и с добычи вернулись». «Ага, как же!» — опроверг его доводы Тигадой. «Парфянская стрела в бок, вот и вся твоя добыча. Если что и будет, так то медяне себе заберут, нам только тумаки и достанутся. Со своим царем идти надо. Так я говорю, Тарш. Так вы со своим царем и идете. Довезем сына комбиза, без награды не останетесь. Я уж позабочусь. А если мне дадут вырастить из него воина, Еще жаловаться станете, что хабар складывать некуда». «О, когда это будет?» Разочарованно прогундосил Юксбешу. «Пока он вырастет». «Не знаю, не знаю. Я вот, например, своего первого врага убил, когда мне 10 зим минуло». Внезапно разоткровенничался Тарш. «И кто это был?» Встрял в разговор вездесущий Гамедашу, желающий принять участие в беседе наравне со взрослыми воинами, за что удостоился недовольного взгляда Тигадоя. «Не твое дело», — рыкнул на него предводитель, не намереваясь сообщать, что убитым был его отец. Настроение испортилось окончательно. За трепом прошло еще какое-то время. «Тарш!» Разговор неожиданно был прерван. К ним возвращался один из двоих высланных вперед воинов. «Там впереди караван». Начало встречи было недружелюбным. Охранники, обнаружив перед собой вооруженный отряд из 23 конных, тут же изготовились к бою, вынув луки и укрывшись за лошадьми. Тарш, облаченный в подарок Иштумегу, раскинув в стороны руки, выехал на переговоры. Вид отменной брони сразу придал его словам вес, а когда он выказал желание в одиночку проводить торговцев, намереваясь расспросить о дороге на юг, хозяин каравана расслабился, и инцидент был исчерпан. Велев Тигадоя вести отряд дальше, Тарш выяснил, что у них есть 3 пути. Первый – идти на восток. Этот путь пролегал по кромке большой соляной пустыни, и дорога там была отменная. Самое то для передвижения на колесах. Этот вариант пришлось отклонить. Он подходил для верблюдов, а не для коней. Источники могли располагаться на расстоянии до 4 дней пути. Второй – идти тем же способом, которым везли Мандана в Экбатаны. Третий – это тот самый, что предложил хозяин каравана. Перевалить через Загроз и спуститься в долину Илама, оттуда по древней дороге попасть в Сузы и вернуться в Пасаргады с юга. «Итак, мы идем в Илам?» Не будь на Тарше столь дорогих доспехов, караванщик и не подумал бы выдавать главного секрета купца – особенности дороги. Где источники воды, где можно в случае надобности получить помощь или купить провизию, а главное – где останавливаться на ночлег. Но после того, как Тарш сказал хозяину, кто он, купец был не склонен утаивать что-либо. «Да, в Илам. Правда, караванщику я сказал, что мы идем старым путем». «Зачем?» – Тигадой с тревогой поглядел на командира. «Опасаешься погони?» «Если даже представить, что за всем стоит главный мобед, то вряд ли у него есть собственные воины. Хотя, как знать. Во всяком случае, так мне будет спокойнее. 4 дня, и мы в Иламе. Там купим колесницу и помчимся домой». Тарш подъехал к повозке. На ходу, свесившись с коня, постучал по деревянному низкому борту, прося разрешения заглянуть внутрь. Шторка отодвинулась, и он смог увидеть самый ценный груз, который ему в жизни приходилось перевозить. Тот, кому было поручено снарядить в дорогу повозку, позаботился о том, кто в ней будет ехать. Все дорожные ухабы смягчались простенькими, но вполне добротными подушками. На них полулежа расположилась девушка-рабыня и баюкала на руках младенца, еле слышно напевая колыбельную на непонятном языке. Ее лицо было нежно-печальным. Горе от потери собственного ребенка немного смягчалось тем, что была возможность излить нерастраченную любовь и заботу на чужое дитя. Мальчик, на удивление, вел себя спокойно, словно готовясь мужественно переносить будущие походы. Может, в этом была заслуга молочной матери, а может, помогал настой, который старая Хуракушта передала для кормилицы. Так или иначе, но наследник Камбиса подавал голос лишь когда желал есть. «Как он, Милия?» — ласково спросил Тарш. Девушка никак не могла привыкнуть к подобному себе обращению, каждый раз смущаясь, когда знатный воин в блестящем доспехе и роскошном дорогом плаще зеленого цвета начинал с ней разговаривать. Но для Тарша сейчас она была вровень с принцессой, поскольку только благодаря ей они могли довести это сокровище в сохранности. «Спит», — сказала она, погладив ребенка по голове. «Но скоро проснется, и мне надо будет его переодеть. Мы сможем остановиться?» «Как только он подаст голос, будет стоянка. Вечереет. Госпожа, следующие 3-4 дня будет тяжело. Придется потерпеть. Кое-где и пройтись пешком. «Ты как?» «Господин меня с кем-то путает. Я рабыня, и меня редко возили в повозке. Мне привычнее ходить на своих ногах, чем ездить на колесах. Спасибо за заботу о нас». Голос ее дрогнул, и она прижала дитя к себе. «Ты так и не сказал, господин. Как его зовут?» «Обряд именно речения проведем, когда привезем его к отцу». «А разве не ты его отец?» «Нет, но я служу ему». «Кто же он такой, если такой знатный воин, как ты, его слуга?» «Тебе пока лучше о том не знать, девочка». Мягко пресек дальнейшие расспросы Тарж. «Так будет спокойнее тебе и мне». «Бедняжка», — подумал он, — «надо будет оставить ее при младенце. Быть может, это даже к лучшему, что она так к нему успела привязаться. Будет дурным поступком отобрать у нее и этого ребенка». «Добрые мысли». Тарж улыбнулся самому себе. К ним было бы неплохо добавить и добрых слов, но он не нашелся, что сказать. Уж слишком боялся растрогать кормилицу. Не попусти боги потерять молоко. Что тогда делать? Следующие два дня им всем пришлось идти по большей части пешком, ведя коней в поводу. Дорога стала почти прямой, поэтому подъем был крутоват. В некоторых местах приходилось даже подталкивать повозку. Хорошо еще в селении у перевала удалось купить молот для кормилицы. Ушлый старейшина продал его втридорога, пользуясь безвыходным положением путешественников. Тарш не стал торговаться и расплатился серебром. Тягодой, как рачительный хозяин, предложил попросту отобрать его у селян в наказание за жадность. Но Тарш отмахнулся, сказав, что их миссия слишком важна, чтобы устраивать стычку с местными из-за какого-то мула. Ночь перед переходом обещала быть холодной. «Надо бы нагреть камней, да подложить под подушки», — посоветовал угрюмый возница, «чтоб эти», — он кивнул в сторону повозки, — «не мерзли». Это была самая длинная фраза, произнесенная им с начала путешествия. До этого он ограничился короткими ответами на все вопросы, изредка разбрасываясь проклятиями, когда что-то шло не так. Собственно, никто и не пытался вызвать его на разговор. Все и без того к вечеру валились с ног. «Добрый совет», — кивком поблагодарил его Таш. «Может, скажешь, о чего пошел с нами? Деньги?» Возница хмуро поглядел на него. «Долги», — с непонятной злостью пояснил он. «Долги?» — заинтересованно переспросил Таш. Мужчина не ответил. Расковырял палкой угли и вытащил крупный круглый камень, подхватил его приспущенными рукавами и понес к повозке. Около нее он, видимо, обжегся и выронил грелку. Камень раскололся, на что возница разразился тихими проклятиями. Занавеска отодвинулась, и выглянувшая девушка о чем-то зашептала с ним. Засунув оба обломка внутрь, он вернулся к костру. «Ты что же, знаком с ней?» — догадался Тарж. «Дочь она мне», — после некоторого раздумья признался возничий. «Так ты тоже раб?» На этот раз пауза была значительно дольше. Мужчина долго сопел, прежде чем ответить. «Нет», — совсем хмуро сказал он. «Свободный. Торговал шерстью в городе. Подвернулся как-то дешевый товар. Я денег занял, да по дороге меня и ограбили. Избили так, что до дома еле добрался». «И ты продал дочь?» Скорее утвердительно, чем вопрошая, сказал Тарж. Вместо ответа мужчина принялся остервенело ломать сучья и кидать их в костер. Словно желая ему помочь избавиться от гнетущего чувства, огонь яростно набросился на жертву и мучительных воспоминаний. «Довезем мальчика куда нужно», — пошуровав веткой угли, пообещал Тарж. «Я тебе помогу. Даю слово». «С чего это вдруг?» — недоверчиво глядя на него из-под бровей, поинтересовался возница. «Неужто девка моя приглянулась?» В его тоне сквозила неприязнь. «У меня есть женщина, и я дал обед. Добрые мысли у меня есть. Добрые слова я тебе сказал. Осталось сделать добрый поступок. Такому грешнику, как я, надо слегка расширить чинвар. Как-то не очень хочется моей душе свалиться в расплавленный металл. Звать тебя как?» «Майнак». «Вот что, Майнак, в этом мальчике твоя удача. Смотри, не упусти шанс. А уж за мной не останется». «А не врешь?» — сумрачно спросил возчик, но в его тоне послышалась надежда. Где-то вдали завыл волк. «Созывает. Не к добру», — заметил Тарш и продолжил. «Теперь ты один из нас, Майнак, поэтому сегодня до полуночи сторожишь ты, а я спать». Он хлопнул мужчину по спине и, не снимая доспеха, накрывшись плащом, улегся на войлочной постилке. Через минуту он спал. Вершину преодолели без происшествий и почти тут же столкнулись с неприятностью. Путь преграждали камни. Похоже, обвал случился недавно, поскольку о нем купец не упоминал. О том, чтобы продолжать путешествие на колесах, не могло быть и речи. Тарш возблагодарил добрых ахур, надоумивших его приобрести мулу для девушки. «Уж лучше твой отец пошел помочиться, вместо того, чтобы заделывать тебя!» Выругался Тигадой и потянул из ножен меч. Беда не приходит одна. Передняя нога заводной лошади Гамедашу провалилась между камней. Енец растерянно смотрел в наполненные болью глаза животного. Минуту назад, ругаясь на бедолагу, пугливо ступающего среди обломков скал, теперь Гамедашу искренне жалел об этом. Воин подошел к несчастному коню. Почувствовав приближающуюся смерть, он дернулся, но боль сломанной конечности примирила его с неизбежным. Быстрый укол в шею. Тигадой повернул клинок, расширяя рану, одновременно уклоняясь от брызнувшей крови. Рванул в сторону, перерезая горло. Несколько судорожных движений, и все. «Дурной знак», — глубокомысленно предрек Иксбешу. «Случайность». — возразил Тарш. — Это могло произойти с любым из нас. — Да, но лишь ты догадался повязать тряпками ноги своего коня. И действительно, только предводитель озаботился поберечь конечности лошади, выпросив у Мелии предназначенные для пеленания младенца пеленки, обещая при первой возможности купить новое. Еще у пятерых лошадей были посечены ноги острыми гранями камней, и в ближайшие несколько дней ехать на них верхом было нельзя. Тигадой мрачно посмотрел на Гамедашу. Он уже не обвинял его. Во взгляде сквозила досада. Нелепая потеря коня была воспринята всеми как дурное предзнаменование, несмотря на то, что Тарш утверждал обратное. Правда, на этом потери и заканчивались. Мол миновал завал, словно прошел по лужайке, и это радовало. Мирно сопящее дитя Тарш собственноручно перенес на другую сторону, поручив кормилицу Тигадою и ее отцу. Неся младенца, он испытал странное чувство единения с ним, словно это был его ребенок. Держа на руках совершенно беспомощное создание, Тарша не покидала уверенность в его великом будущем. Идти пришлось дольше обычного. Оставаться там, где недавно случился обвал, представлялось опасным. Заночевали, когда совсем стемнело. Наспех соорудили укрытие для кормилицы с младенцем из веток, накрыв попонами, предварительно уложив внутри прихваченные подушки. Поручив девушку заботам Майнака, они напоили коней, омыли их царапин холодной водой из ближайшего ручья. Животные вели себя нервно. Тяжелый переход, гибель товарища не самым лучшим образом отразились на их настроении. В довершение всех бед послышался вой волка, и довольно близко, но в отличие от вчерашнего, зверь был не один. «Не иначе, как коника нашего нашли», — пояснил очевидно Иксбешу. «Теперь не отстанут». «Не меньше 8», — подметил Макош, бывший опытным охотником и лучшим следопытом в отряде. «Но не рискнут. Нас много. Костер опять-таки. Но коней попугает. Так и будут идти за нами, дожидаясь мертвечины. Кровь почуяли. Только в толк не возьму. Отчего они сбили стаю? В это время больше за мелкой добычей охотятся. И поодиночке. Да и за щенками пригляд нужен. Попробую-ка завтра подстрелить одного. Хотя вряд ли получится. Эти твари осторожны. Даже зимой не стали бы с нами связываться. Легче загнать оленя по снегу. Чего мы им сдались? Жратвы вокруг полно. Не иначе беду какую чуют. Тьфу на тебя! «Макош!» — разозлился на него Иксбешу, но в голосе его прозвучало беспокойство. «Еще накликаешь. Эй, Гамедашу, Хватай топор и пошли за дровами. Разведем еще пару костров». «Надо бы за конями присматривать», — озадаченно проговорил Тягодой. «Ну, как ночью зверя пугануться. Потопчут нам младенца. Я, пожалуй, покараулю». Но все обошлось. То ли волки действительно не захотели связываться с людьми, то ли удовлетворились трупом лошади, погибшей на завале. Только ночь прошла спокойно. Утром, задолго до полудня обогнув скалу, перед ними открылся вид на широкую реку и большую зеленую долину вокруг нее. Настроение у всех улучшилось, даже у подремывавшего Тягодоя, едущего верхом. Его коня вел в поводу друг и извечный противник в спорах Юксбешу. «Элам», — поравнявшись, пояснил девушке Тарш, — «самое сложное позади. Завтра мы будем внизу, купим тетелегу и в Сузы. Я там, правда, ни разу не был, но, говорят, город прекрасен. Лучше вашей Икбатаны». Словно поддакивая ему, мол, закивал, отчего Милея испуганно ойкнула. Тарш еще раз похвалился за удачную покупку. Ездить верхом девушка абсолютно не умела и обязательно бы свалилась посади ее на коня. Животина сообразила, что его излишнее телодвижение заставляет всадницу ерзать у него на спине, теряя равновесие, опустил морду и покорно позволил Майнаку вести его дальше. Тарша уколола чувство ревности. На груди возницы, в подвешенной, сделанной из полос материи сумки, спал младенец. Тарш сам бы с удовольствием нес бы его, но он воин и предводитель, и в бою, если не дай Ахура такому случится, ребенок будет обузой. «Ничего», — успокаивал себя Тарш. «Скоро, очень скоро этот мальчик подрастет, и тогда он станет для него больше, чем отец. Он станет для него наставником. Камбис не сможет ему отказать в этом. Он сделает из него непобедимого воина, как и обещал Мандане». «Мандана. Что будет, когда она вернется к мужу в Пасаргаде? Что такого произошло за последние несколько месяцев, раз его презрительно-насмешливое отношение переросло в потребность видеть ее каждый день, уже не представляя жизни без нее?» Он постарался представить на ее месте любую другую женщину. «Кирам?» — Тарш усмехнулся. «С ней он расстался без сожалений, вдобавок получив сразу двух самых преданных слуг, обязанных ему своим счастьем. Девчонка из борделя. Как ее там? Кажется, Илама. Нет». Тарша даже передернула от подобного сравнения. Он принялся перебирать в памяти всех женщин, которые у него были, и ни одна из них не вызывала в нем ничего подобного. Нежные и ласковые, все они были пресные, как засохшая лепешка, в сравнении с жареным куском мяса, приправленного жгучим перцем. Он оглядел себя. Отполированные бронзовые чешуйки сверкали на солнце. Позолоченный лев на грудной пластине горел огнем, так и норовя вцепиться разъеванной пастью в горло врагу. Тарш вспомнил, как купец, встретившийся им недавно, только взглянув на доспех, признал в нем знатного вельможу и был готов целовать его сапоги. Припомнил, как придворный Штумегу, едва он сменил свою куртку на роскошный халат, подаренный царем, раскланивались перед ним. В памяти всплыли презрительные усмешки приближенных Камбиза, наряженных в медийские наряды, видевшие в нем выскочку, не имевшего ни дома, ни слуг, ни земельных угодий, так и не ставший им ровней. Пришло осознание, что в его жизни есть нечто большее, чем шлюхи, вино и пьяные потасовки. Безродный мальчишка, волей судьбы сделанный рабом, из раба превратившись в разбойника, а из разбойника в любимца царя Куруша, он никогда не задумывался о власти, продолжая оставаться все тем же мальчишкой. Мандана изменила все. И для этого ей достаточно было попросить его о помощи, и эта помощь могла стоить ему головы. А риск Тарш любил. Вернулся Макош, оторвав от размышлений. «Там небольшой отряд. Рабов ведут», — доложил он. «Наверное, завалы разгребать». «Много их?» «Без малого десяток». «Все по коням. Едем не спеша. Майнак, ты идешь посередине, везешь Мелия. Четверо около них. Будьте внимательны. Это земля Илама. Нам могут быть здесь не рады. Если что, мы послы Штумегу. Послов не тронут. Вперед. Это Илам. Полчаса спустя два отряда сошлись. На деле воины оказались простыми стражниками, отличавшимися от рабов лишь наличием бород. У них не было даже луков, только копья да короткий кинжал у пояса, и то не у всех. Будь невольники построптивей, вполне могли перебить охрану, навалившейся массой. Их было человек 30 против 8, но эти совсем не походили на бойцов. Стояли покорно опустив головы, не смея поднять глаз на сидевшего на прекрасном жеребце воина в блестящих доспехах. Охранники без всякого принуждения со стороны персов оттеснили рабов, уступая дорогу и тоже кланяясь. Понять их было несложно. Окажи они какое-нибудь сопротивление, отряд Тарша без труда разогнал бы их. «Да, господин», — один из охранников позволил себе слегка разогнуться. «Царство Апалая, да продлит его годы Аншишунак. Нам нужен проводник, который сможет довести нас до Сус как можно скорее». «Господин, он вам не понадобится», — залебезил охранник. «Через два перехода окажетесь в долине, там вы получите все необходимое, а дорога сама приведет вас в столицу. Это очень хорошая дорога». Для пущей убедительности он прижал руку к груди. «Ее построили давным-давно, а нам требуется разобрать завал. Внизу в долине скопилось 7 больших караванов. Нам бы не хотелось задерживаться». Стражник глянул на предводителя персов, проверяя его реакцию на просьбу не препятствовать им. «Идите». Убедившись, что с этой стороны опасности нет, Тарш махнул рукой своим. «Едем». Процессия двинулась дальше, провожаемая вздохами облегчения. Только захоти они, и 30 рабов мигом могли поменять хозяев. Но про себя стражники отметили странность. Помимо воинов, в отряде присутствовала молодая девица и младенец. Само по себе это не так уж и странно. Девица могла быть женой или наложницей воина в блестящих доспехах, а младенец – его ребенком. Непонятным было отсутствие рабов. К тому же путники явно торопились, при этом не знали дороги. Это походило на бегство. Но стражники благоразумно оставили эти мысли при себе. «Ты его видел?» Жарища. Два десятка воинов, половина из которых шла пешком, внимательно всматривались в склоны. Из-под высоких войлочных колпаков струйками тек пот, так и норовя попасть в глаза. При даче редкий, но порывистый ветер приносил с собой тучу пыли, отчего приходилось либо наклонять голову, либо прикрываться ладонью. И в этот момент охотники были уязвимы. Непринужденно горцуя, молодой всадник без всякого почтения подъехал к восседавшему на крупном жеребце мужчине в плотном длиннополом халате, расшитом золотом, голову которого украшал кидарис. Высокая заостренная шапка, обвитая по спирали бело-пурпурной лентой. Широкая борода полностью скрывала могучую шею. Он требовательно посмотрел на подъехавшего. Енец был едва ли на год старше Тарша. «Да, молодой, но здоровый и наглый!» Следопыт утер вспотевший лоб рукавом и бесцеремонно шмыгнул. «Оглядел меня, но и виду не подал. Так и продолжал кататься по камням. Блохи, похоже, тоже устроили на него охоту, как и мы. Даже царей иной раз жрут». Он понебратски подмигнул новенькому. Уголок рта Куруша едва дернулся. Царю не понравилась фраза, но он смолчал. За него сказал другой воин. «Придержи язык, Бларш, иначе останешься без него. Заодно и головы лишишься. Прости моего племянника, господин». Он обернулся к царю и извинился за непочтительные слова отпрыска своего брата. «Молодой еще, глупый». Величественный всадник строго посмотрел на говорившего. Под этим взглядом поежились оба. Куруш выдержал паузу, желая, чтобы виновник сперва помучился от страха, прежде чем царь явит свою милость. «И далеко?» — снисходительно спросил он. «Не очень». Парень приободрился, посчитав себя прощенным. На его лице тут же заиграла прежняя улыбка. «Вон у той скалы». Скалой на самом деле был вход в узкое ущелье, по дну которого протекал ручей, обещавший в самое ближайшее время пересохнуть. Правый склон, поросший мелким кустарником, был относительно пологим, в отличие от левого, почти отвесного и потому лишенного растительности. Взобраться на него казалось делом трудным, а на конях и вовсе невозможным. На него и указал юноша. Подъехали еще двое следопытов, виновато пожимая плечами. «Твоя удача», — усмехнулся Куруш. «Но веди». Молодой потянул уздечку, разворачивая коня, и с превосходством посмотрел на двух неудачников. Они были намного старше и опытнее его, но, как справедливо заметил царь, удача сегодня оказалась не на их стороне. Это ему, а не им, выпала честь возглавить царскую охоту. Где еще ему быть, как не здесь? Шли медленно. Кони осторожно переступали по предательской каменистой почве. По такой не поскачешь. Того и гляди, подвернется нога, тогда беда не только коню, но и всаднику. Помилованный вчера разбойник удостоился чести ехать рядом с царем, забавляя его своим пением. Правда, когда вернулся следопыт с вестями о льве, его вежливо попросили заткнуться. Тем не менее, он остался рядом с Курушем. «Вода тут!» — хвастливо продолжил Блаж, издевательски поглядывая на своих неудачливых товарищей. «Еда сама в рот лезет. Я сразу смекнул. Тот он». «Чего тогда он режет овец? Разжатого и так много», — спросил один из местных воинов. «Не знаю. Может, и немного», — сам все противоречия ответил юнец. «Может, развлекается?» «Зря мы собак не взяли», — хмуро подметил Варжук. «Еще скажи, что мне следовало привести с собой целое войско, чтобы убить одного единственного льва», — оскорбился Куруш. «Если он трус, пусть уходит. Нет? Тогда пусть сражается за свое царство, и я сам убью его. Ты, кажется, обещал мне славную охоту». Варжук недовольно поморщился. Это для царя было развлечением. Он же предпочел бы наскоро разделаться с хищником, донимающего пастухов. Но Куруш был его гостем, приглашенный им самим, и посему волен был поступать, как вздумается. «Уйдет?» — спросил Куруш юного следопыта, едва они вошли в пролом. Кони потянули шеи к воде. Всадники остановились, позволив им напиться. Главный охотник велел трем пешим воинам идти вперед. Двое были вооружены длинными копьями, третий — дротиками. Лучникам, как пешим, так и конным, он велел оставаться на расстоянии. Царь желал боя один на один. «Я бы не ушел», — вместо Бларша сказал Тарш. «Тебя никто не спрашивал», — рыкнул Варжрук. «Пусть говорит», — разрешил Куруш. «Любопытно, что думает разбойник о своем собрате? Ну и как же ты поступил, зная, что на тебя охотятся?» «Напал на тебя и убил», — невозмутимо ответил Тарш, за что удостоился ощутимого тычка тупым концом копья от Варжрука. «Как ты смеешь!» — прикрикнул на него князь Маспев. «Оставь его!» — остановил его царь. «А ты объясни, почему?» «Ты же главный. Убей вожака, остальные разбегутся». «Так думает хищник», — поправился наглец, увидев, как рассвирепел Варжрук. «Хотя...» Его нрав требовал выхода. «Я так бы и поступил, вторгнись-то в мое царство. Если бы оно у меня было», — вновь поправился он, взглянув на князя. Его издевки выводили того из себя. «Тогда почему вы не сразились с нами и не попробовали убить меня?» Тарш пожал плечами. «Это не наша земля. Нам не за что было сражаться». «Теперь ты служишь мне, и это моя земля. Ты пойдешь со мной. Что предпочитаешь из оружия?» «Лук!» — немедленно выкрикнул обрадованный юноша. «Дай мне лук, и я со 100 шагов сажу ему стрелу в глаз». «Дайте ему копье!» — распорядился Куруш. «А то действительно испортит мне всю охоту». «Но он же разбойник!» — возмутился такому решению все тот же Варжрук. Царь отмахнулся. Один из воинов с явным неудовольствием протянул бывшему врагу оружие. «Вперед!» — скомандовал Куруш и обратился к Блашу. «Ты первый. А ты...» Он повернулся к Таршу. «Будешь рядом со мной. Остальные в 20 шагах позади». Серо-желтый камень неожиданно ожил. Зверь бросился молча, без предупреждения. В три прыжка он оказался на выступе, с которого намеревался начать атаку. Рыжая грива при каждом движении взметалась, сделав ее обладателя еще крупнее, чем он был. Во время второго прыжка Куруш метнул первый дротик. Лев, видимо, уже знакомый с этим оружием, поскольку на его боку виднелся след после встречи с охотником-пастухом, окончившегося для последнего печально, распознал бросок в самом зародыше. Он сменил направление, и острый наконечник звякнул о камень в том месте, где зверь был мгновением назад. Второй дротик царь кинуть не успел. Лев прыгнул, метя лапой в голову человека. Конь подался назад, оскользнувшись на каменистом дне ручья, и могучий удар пришелся на его морду, прокидывая на землю. Куруш упал на камни ручья. Богатый кидарис отлетел в сторону. Сочтя противника поверженным, лев рванул к Бларшу, пытавшемуся справиться с пришедшей в ужас лошадью, и вцепился когтями и зубами в круп. Животное рванулось вперед, сбрасывая седока, отдавая его на растерзание зверю. Точно выверенным ударом лев взрезал следопыта трахея. Он не охотился, убивал. Ему понравилось убивать этих животных, осмеливающихся бросать в него острые палки. У них так легко ломалась шея, когда он бил их по морде или же спарывалось горло, едва он попадал по нему когтем. Они пришли сюда забрать его жизнь. Глупцы. Он убьет нескольких и уйдет. Затаится и снова нападет. Что могут эти неуклюжие двуногие, держащие в тонких слабых лапах дурацкие палки? Он уже убил нескольких. И мало? Тогда он будет убивать дальше. Тарш соскочил со спины шарахнувшегося коня и перехватил копье двумя руками. Свистнули несколько стрел. Одна вонзилась хищнику в левое плечо. Неглубоко, и зверь пришел в ярость. Он еще мог уйти вверх по склону, но рядом оставался недобитый враг, и лев решил поквитаться. Куруш поднялся и выставил перед собой копье. Поздно. Лев отбил тычок лапой и навалился всей тушей на охотника. Правая рука оказалась в пасти, и зверь принялся мотать мордой из стороны в сторону, прикрываясь от стрелков телом царя. Тарш ударил. Ударил в бок, под ребра. Лев отпустил жертву и попробовал достать лапой, доставлявшую мучение палку. Юноша навалился всем телом, стараясь оттеснить врага к скале. К ним уже бежали. Лев сделал последнюю попытку, и древко вырвалось из рук Тарша. Зверь решил уйти, но застрявшее в ребрах копье, волочась по земле, доставляло неимоверную боль. Сделав несколько шагов, он упал. Подскочивший всадник метнул в него дротик, а набежавшие следом воины принялись колоть копьями. Кто-то хлопотал возле царя, справляясь о его состоянии, но Куруш грубо оттолкнул их и подошел к Таршу. Левой рукой схватил его за грудки. «Ты убил моего льва!» — прорычал он. «Он спас тебе жизнь, великий!» Неожиданно заступился за парня Варжук. «Спас!» Царь почти сразу остыл, отпустил юношу и громко рассмеялся. «Храбрец! Но проси!» Юноша в замешательстве осмотрел всех. «Ты спас жизнь царю!» На ухо шепотом подсказал Варжук. «Встань на колени и проси, что хочешь!» Тарш ухмыльнулся. «Мы квиты. Жизнь за жизнь». «Не сравнивай свою жизнь с жизнью царя», — кнув его в бок, прошипел князь. «Не будь дураком. Проси». «Но раз так», — юноша дерзко вскинул голову, — «то хочу еще раз спасти тебе жизнь. Думаю, двух жизней будет достаточно». Куруш еще громче расхохотался. К его смеху присоединились все. «Будь по-твоему». «Оставлю тебя при себе. Надеюсь, тебе больше повезет, чем ему». Он указал на убитого львом следопыта. Над телом Бларша склонился дядя. «Что я скажу его отцу?» «Скажешь, что он умер как мужчина», — величественно сказал Куруш. «Хотя, знаешь, он по-приятельски приобнял своего спасителя и, отведя того в сторонку, прошептал. Погиб он по-глупому. Да и я». Не лучше. Еще тише добавил царь. «Эй!» — он повысил голос. «Коней нам! Едем домой!» Перед ночлегом пришлось изрядно потрудиться. Макош насчитал 5 серых зверей, преследующих отряд, прячась за скалами и редкими деревьями, поэтому топоры не знали усталости. Было решено развести по кругу 6 костров. День выдался жарким, и к вечеру зарядил мелкий дождик, но он не испортил настроение воинов. Завтра они будут в долине и станет проще. Перекидывая шутками и подначивая друг друга, рубили стволы и ветки. Тарш наравне со всеми орудовал топором, стараясь отогнать дурные мысли. Даже доспех снимать не стал. Его не покидало смутное ощущение тревоги, причины которой он не смог бы объяснить даже самому себе. И дело было не в волках. Затрещали поленья, взмыли вверх языки пламени, оповещая серых преследователей, что им тут делать нечего. Тарш подошел к шалашу Мелии, приподнял завесу. Сидя на подушках, девушка кормила. Крепко спеленутый сын комбиза жадно двигал щеками. Она подняла на него глаза. Ей стало неловко от того, что посторонний мужчина пристально наблюдает за ней. Но Тарш смотрел не на ее обнаженную грудь, а на дитя. На мгновение все дурные предчувствия отошли на второй план, и он с нежностью глядел на младенца, словно это был его сын. Кто-то дотронулся до его плеча. «Ты это...» Майнак потянулся прикрыть шторку. «Не надо тебе здесь», — косноязычно объяснил он мужчине, не решаясь сказать грубо. Тарш, понимающе кивнул и отошел к костру. Мрачные мысли вернулись. «Что-то не так?» — спросил Макош. Видимо, на лице Тарша отразилось беспокойство. «Не знаю. Волков не слышно». Макош, понимающе посмотрел на него и лег ничком, выбрав местечко по суше. Приложил ухо к земле. «Что там?» — потребовал объяснение Гамедашу, смахивая со лба намокшие волосы. Он всегда старался держаться поближе к Таршу и Тигадою, все время выбирая ночное дежурство с одним из них. Следопыт раздраженно поднял руку, призывая к молчанию. Все дружно цыкнули на янца. Тот пристыженно вжал голову в плечи. Макош двинул брови, стараясь отделить шум дождя от других звуков. «Гасите костры», — негромко сказал он, поднимаясь. По его озабоченному виду стало ясно. Происходило что-то неладное. «Они уже рядом». «Волки?» — спросил ничего не понявший юнец. «Делай, что велено!» Подскакивая, тихо прорычал Тарш и принялся затапливать угли, одновременно поправляя сдвинутый назад шлем. «Будите всех!» Гамедашу бросился к спящим возле шалаша воинам. Он успел пнуть одного из них, прежде чем сразу 2 стрелы ударили его в грудь. Юноша вскинул руки и упал. Разбуженный вскочил с просонья, не поняв, что случилось, и завалился на спину. «Тревога! Гасите костры!» Заорал Тарш, подхватив попону, кинулся тушить тот, что горел возле убежища Мелии. Несколько стрел попали в коней, и перепуганные животные заметались по лагерю. Увернувшись от одного, Тарш был сбит другим, но тут же вскочил на ноги. По наплечнику что-то чиркнуло. Рядом кто-то вскрикнул. Из темноты стали появляться бегущие к ним воины. За ними явственно слышался стук копыт. Самыми сообразительными оказались отец с дочерью. Девушка, прижимая к груди ребенка, выскочила наружу, и они вдвоем бросились в сторону ближайшего скопления деревьев. Но уйти им не дали. Не успели ни отбежать и 10 шагов, как возница споткнулся. Стрела угодила ему в ногу. Мелия застыл над ним. Майнак отчаянно зажестикулировал, требуя от дочери убегать, но она не решалась оставить отца. Тарш свистнул. «Догнать девчонку», — подумал он. «Закинуть на спину коня и уйти. Драться бессмысленно. Надо спасать сына Манданы». Он успел вскочить верхом и миновать пределы освещенного круга, как несколько стрел попали в шею и голову коня. Одна из них угодила в его правую ногу. Неглубоко. И Тарш выдернул ее, едва оказавшись на земле. И тут еще одна стрела, проскользнув между пластин, вонзилась ему в бок. А спустя мгновение подскакавший всадник обрушил на его голову что-то тяжелое. Прошла целая вечность, оказавшаяся одним мгновением. Хныкал ребенок, негромко, но жалостливо. Чудовищно гудела голова, готовая расколоться надвое. Нестерпимо болел раненый бок. Он чувствовал, что лежит лицом в луже своей крови, не в состоянии подняться. «Отдай, пожалуйста, мы не причиним ему зла». Голос был спокоен, и Тарш его узнал. «Не надо», — умоляюще всхлипнула Мелия. «Прошу, не убивайте нас. Мой ребенок ничего вам не сделал». Ее голос сорвался на крик. «Умоляю!» Девушка коротко ахнула. Подошедший сзади воин ударил ее кинжалом под лопатку. Другой в дорогих доспехах перехватил младенца и аккуратно положил его на землю. «Все мертвые?» — спросил он. «Все!» — подтвердило сразу несколько голосов. «Этого?» — воин в дорогой броне указал на Тарша. «Обдерите». «Хотя... нет». Он внезапно передумал. «Оставьте. Эти доспехи приносят несчастье. Уходим». «А ребенок? Он же внук». «Я сказал, уходим!» С нажимом повторил голос главного, не давая договорить. «У нас еще много дел». «Нас видели стражники», — заметил кто-то. «Их бы тоже надо». «Вот именно», — согласился главный. «Поэтому к утру они должны быть мертвы». Всего этого Тарш не видел, да и слышал сквозь дурноту, все же понимая, что ребенка убивать не собирается. Его просто оставят умирать под дождем, а может, в надежде, что за них это сделают дикие звери. Он притворился мертвым, что в его положении было нетрудно. Послышались удаляющиеся шаги, несколько коротких команд, и лагерь опустел. Но к этому времени он вновь потерял сознание. Тарш пришел в себя от холода и истошного крика младенца. Ребенок захлебывался, отчаянно требуя есть, а может, промок и тоже замерз. Тарш подтянул ноги к животу, стараясь встать на четвереньки. Ему это удалось. На четвереньках он добрался до тела Мелии, возле которого напавшие положили дитя. Стараясь не задевать обломок стрелы, продолжавший торчать из его бока, умудрился стянуть с девушки халат и завернуть орущего ребенка в него. Невероятным усилием поднялся на ноги. Ноша, в другое время необременительная, теперь казалась невозможно тяжелой. Шатаясь, он сделал несколько шагов. Сразу три тени со злобным рычанием загородили ему дорогу. Опасность придала ему силы. Тарш потянул из ножен меч. «Дайте нам уйти!» — прорычал он в ответ, выставив перед собой оружие. «У вас и так полно поживы. Жрите трупы». Волки раздумывали, стоит ли им прикончить раненого человека или присоединиться к остальным товарищам, вовсю бродившим по лагерю среди мертвецов, выбирая, с кого начать. Неохотно, словно это уязвляло их гордость, они обошли его стороной, попутно продолжая щериться. Тяжело дыша, Тарш, подражая им, оскалил зубы, изо всех сил стараясь не выказать собственную слабость. Не двигаясь, он тем не менее проводил их взглядом, пока волки не оказались у него за спиной. Ежесекундно ожидая нападения, Тарш уверенно, не упуская из рук Акинак, шагнул вперед, вслушиваясь и готовый в любое мгновение развернуться и встретить врага ударом меча. Но волки потеряли к нему интерес. С их стороны было неразумно бросаться на еще способного к сопротивлению противника, когда вокруг и так хватало пищи. К тому же визг младенца раздражал их. Напоследок рыкнув, они засеменили к ближайшему телу убитого коня. Тарш брел, не думая, куда идет. Шел ради того, чтобы идти, мало понимая, что делает, с одной мыслью – оказаться как можно дальше от страшного пиршества. Меч сам выпал из его ладони, но легче от этого не стало. Ребенок кричал, а у него не хватало сил покачать его. Он и так нес его подобно сумке одной рукой. Тарш сбился с пути, оказавшись вдали от дороги. Каждый следующий шаг становился все трудней. В конце концов, тело отказалось повиноваться ему. Ноги подкосились, и он упал на колени. На мгновение острая боль в боку вернула его в сознание, но затем перед глазами пошли круги, и он провалился в бездну.